Здрасте. Альдина Петровна. Чего тебе? Меня. Я вот тут, понимаете, я ваш сосед. У меня неприятность. Пустите меня к себе покакать, пожалуйста. Пожалуйста. Мне сортир не работает. Что? Посрать пусти, что? Пусти меня к себе посрать. Пошел нахуй! Ну мне надо. Алло, Валентина Петровна. Здравствуйте. Чего тебе? Это инопланетяне. Может быть, вы с нами на Марс летаете? Летай, если тебе нужно. Алло, Валентина Петровна. Да. Это аферист из 218-й. Я у вас квартиры хочу забрать. Отдайте мне квартиру вашу. Отдайте квартиру. Я к вам сейчас приеду. Да я не охуела, блядь. Отдайте квартиру. Я у вас ее заберу. Сейчас. Заберу. А кислоты не боишься, блядь, ослепнуть? Не боюсь. Не боюсь, не посмеешь. Вот когда будешь слепой ощупывать землю, тогда, блядь, опомнишься. И что? Не посмеешь меня облить, не получится у тебя. Кишка танка. Моя, моя рука чего угодно сделает. Я злая от природы. Ну попробуй. Я тебе через 10 минут зайду. Готовь кислоту. Сейчас уже выхожу. Сейчас с топором выйду. Алло, Валентина Петровна. Что? Как у вас дела? Никак. Почему? Что у вас такой грустный голос? Я у вас всю квартиру хочу забрать, к вам ломлюсь, а вы все никак ни милицию на меня не натравите, ни кислот. Вот тебе, блядь, пошёл, ёбаная в рот, что, блядина худая? Ну подождите, чего вы так? Валентин. Ну? Алло? Валентина Петровна? Да? Здрасте. Тебе. Ну, мне бы вашу квартиру. Хотя бы. Я тебе, блядь, посажу. Тебе 2 на 2, блядь, квартира будет. Ну... А почему, блядь, рвался ко мне в дом? Я заявление участкового напишу. Лезли убивать и воровать. Посажу в людей. Сажай. Ну так что? Я у вас еще квитанцию стырил. Вы не против, надеюсь? Валентина Петровна. Да ты, я знаю, в другом месте в ЖЭКе. Хоть 20 штук бери. Да вам что, похрен, да? Я вам еще квитанции чего? Заберу. Блять? Я у вас все квитанции заберу. Я у вас все... А я твои все пожгу. А водой вы... залью и подсолнечным маслом залью. Будешь без квитанции, сука! Вот посмотришь, я свои квитанции уничтожу, блядь! А чё кричать-то? Я не глухой. Я не всё... глухой, блядь? Нет. С такими блядями только кричат, как ты! Отпетый бандит, блядина, я тебя посажу! При помощи участкового! Ты вожди, я... Алло, Валентина Петровна, здрасте. Здравствуйте. Как у вас дела? А что это так интересуете? Хотим вот у вас узнать, как у вас здоровится ваше. Чего, узнавать свою жизнь? Так мы вашу... А чего чужую? Так вы же легенда, Валентина Петровна. Вы что, не в курсе? А? Вы же легенда. Валентина Петровна. Да какая хуй легенда? Ну вы же придумали. Стали, ну вы же стали легендой, Валентина Петровна. Ну что же вы? Да наоборот, какая там легенда? Валентина Петровна, нельзя так своей славой пользоваться. Плохо. Вам надо автографы раздавать на улице. Какая слава? А вы что, не знаете? Сижу в четырех стенах, какую славу придумали. Нельзя так.